Часть третья. Шаг третий. Мусорщик. Глава седьмая. Фронтир. Граница империи Атаран и свободных территорий. Станция Рикура номер 4. «Добрый день, дамы и господа!» — поприветствовал подошедших жителей планеты доктор Грегор. Рад видеть вас среди кандидатов на работу в нашем управлении. И уже обращаясь непосредственно к Этеру, сказал, понизив голос и подозвав Арыша. Фактически первый этап тестирования ваши люди уже прошли. Для официального зачисления в наше управление им сейчас по очереди необходимо получить вот у этого человека, кивок в сторону профессора, карточку. Она называется индивидуальная идентификационная карта или по-простому ИК. В нее предварительно занесены усредненные параметры интеллекта, состояние здоровья, психики и ментальный индекс, которые требуются для работы в нашем департаменте. По задумке, эти идентификационные карты ваши люди должны были получить при первичном тестировании и уже занесенными в них общими параметрами своего развития получить направление именно к нам, если кандидат нам подходит. Это давало возможность отсечь всех, кто не смог бы у нас работать по той или иной причине. Но в нашем случае это не пошло, и поэтому мы пошли на такую уловку. Карты настоящие. Но параметры в них занесены поддельные, усредненные. Сделано это для того, чтобы люди сейчас смогли закончить процедуру регистрации. По протоколу, принятому у нас, эти данные не попадают в основное хранилище вплоть до окончания полной процедуры тестирования. И поэтому мы никак себя не выдадим этой ложью. Тем более, что и после второго этапа тестирования данные на картах затрутся и будут внесены уже реальные индивидуальные параметры для каждого вашего, а теперь и нашего человека. У вас нет никаких вопросов? Видя напряженное выражение на лице собеседника, спросил Грегор. Вопросы есть, но в основном они вызваны непониманием некоторых вещей, о которых вы говорите, но с ними я смогу разобраться и позже, ответил Этер. Но основное я понял. Мы получим какие-то карточки, которые укажут на то, что мы прошли предварительный этап проверки. Все верно, подтвердил его слова начальник департамента. После того, как все ваши люди получат идентификационные карты, их нужно будет зарегистрировать и внести в протокол прохождения тестирования. Сделать это легко. Каждый человек зажимает полученную карточку вот таким образом, и Грегор зажал взятую наобум из рук профессора пластинку двумя пальцами. У вас будет взята капелька крови, чтобы осуществить генетическую привязку. «И зачем я ему это говорю? Наверняка он ничего не понимает», — при этом подумал Грегор. «Ведь капитан сам в этом признавался». Несмотря на свои мысли, руководитель департамента продолжал говорить. «После этого вы официально становитесь людьми, прошедшими первую волну тестирования, и допускаетесь ко второму этапу. В дополнение вы переводитесь в статус претендентов, подавших заявку на получение гражданства Звездной империи Атаран, которая будет удовлетворена сразу по окончании полного тестирования и присвоении вам индивидуального информационно-генетического кода в реестре граждан империи. О самом гражданстве и его особенностях мы поговорим позднее. Но его принятие является обязательным для работы в нашем департаменте, чего не требуется для работы в некоторых других ведомствах. И с этим вам придется или согласиться, или нет. Понятно, мы этого не знали. Но проблем такое требование вызвать не должно, уверил его Этер. Грегор посмотрел на него долгим изучающим взглядом. покачал головой и продолжил. «Хорошо. Тогда дальше. Второй этап тестирования уже более индивидуален и сложен, а поэтому он будет проходить непосредственно в нашем медицинском центре, на станции. Туда мы с вами отправимся, как только вы все получите идентификационные карты, и мы полностью закроем прием сотрудников в наше управление». «Надеюсь, с этим все понятно?» – спросил Грегор. «Да ничего сложного», – согласился с ним Этер. «Тогда остался еще один нюанс. Я о нем не говорил, но он присутствует». «Какой?» – напрягся северянин. «Ничего, что изменило бы нашу с вами договоренность, но его придется учесть». Капитан продолжал вопросительно смотреть на Грегора, ожидая разъяснений его последних слов. «Понимаете, вас много. Гораздо больше того количества кандидатов, на которых мы подавали заявки. Мы полностью перекрываем весь штат сотрудников с приходом ваших людей». И, посмотрев в ничего не выражающие глаза старого воина, подумал. «Как сталью в сердце. Такое ощущение, что он видит меня насквозь. Понятно теперь, почему именно он руководит этими людьми». А затем продолжил. «Мы не отказываемся от своих обязательств. Однако не все ваши люди смогут получить работу именно у нас в департаменте. И этого не избежать. Большую часть, особенно тех, кто подходит нам по своему интеллектуальному индексу и психофизическим параметрам, мы примем к себе на работу. Но несколько человек вам придется передать и в другие департаменты станции. Я не говорю о детях, их в принципе мы не сможем никуда устроить, разве что к колонистам. Но, как я понимаю, для вас это не вариант. А поэтому они будут просто жить на станции под вашей опекой. Одного человека мы обязаны будем предоставить для работы у снабженцев. И останется еще один кандидат, которого мы должны будем перенаправить в обслуживающий персонал станции. Хоть он и будет значиться как сотрудник нашего управления, но работу ему будет представлять департамент контроля функционирования станции. Обычно это самый невостребованный кандидат, имеющий самое небольшое значение параметра интеллектуального индекса. Хотя у нас часто это значение гораздо выше среднестатистического по всей станции. Тем более не редкость для нас получить нескольких кандидатов с одинаковым интеллектуальным индексом. В этих случаях приходится положиться на удачу и тянуть жребий. Пожалуй, это все, о чем я хотел вас предупредить, чтобы для вас это не стало неожиданностью». И Грегор в ожидании посмотрел на главного в отряде присоединившихся к ним местных. И тот не заставил себя долго ждать с ответом. «Когда вы заговорили про большое количество людей, я, если честно, начал подумывать о том, чтобы постараться поискать счастье в другом месте. Но вы объяснили ситуацию и сказали, что по сути отряд не потеряет ни одного человека. А те двое, на кого пойдет выбор, будут хоть и номинально, но тоже в нашем отряде. Хотя, если быть до конца откровенным, сохранение боеспособного отряда оправдывает потерю двух его членов. Тем более они будут живы и только поменяют место работы. Так что для нас все ваши условия вполне приемлемы». «Рад, что мы поняли друг друга», — сказал Грегор. «Ну, если все понятно, то милости просим к нам в гости». И будущий руководитель, улыбнувшись, указал настоящего возле себя профессора Араша, держащего стопку уже подготовленных к выдаче идентификационных карт. Посмотрев на замершего, как изваяние в ожидании кандидатов пожилого пришельца, капитан Этер огляделся и, заметив Триго, остановившегося рядом с офицерами северян и капитаном наемников, подозвал их к себе. «Значит так, сейчас выстраиваете подчиненных вам людей и по очереди подходите к этому пожилому человеку. и он кивнул головой в сторону стоящего неподалеку от них профессора. «Зовут его Араш. Он выдаст каждому из вас вот такую карточку». И Этер покрутил взятую заранее у профессора идентификационную карту. «Получив ее, сожмете между пальцев таким вот необычным способом». При этом капитан показывал, как это необходимо правильно проделать. «И дальше уже что-то произойдет. Но я не очень понял из их объяснений, что именно. Но главное, это должно быть как-то связано с нашей проверкой. Данное действие будет означать, что мы все прошли ее первую половину. После получения карточек и выполнения нужных действий мы все проследуем к пришельцам, где будет проводиться вторая, более сложная часть проверки. Думаю, после этого нам разъяснят дальнейшие шаги. Вопросы есть?» И Этер осмотрел стоящих перед ним людей. «Все понятно, командир», — сказал один из офицеров. «Сделаем», — подтвердил свое согласие со словами офицера Триго. Капитан наемников лишь просто кивнул головой и, развернувшись, отошел к своим людям, после чего они организованно выстроились в очередь перед профессором Арышем. Посмотрев на их слаженные действия, к своим отрядам разошлись и остальные. Лишь Этер остался стоять на месте. Он намеренно не рассказал другим о возможной потере для отряда двух его членов и не хотел загадывать, кто это должен быть. Но главное, он понимал. Этих людей из отряда никто не уберет. Они всегда будут с ними. Поразмышляв еще несколько мгновений над этой проблемой, он мысленно махнул рукой, решив «будь что будет». Перестал бездействовать, а, крикнув ближайшего бойца, попросил его подозвать всех своих людей. С ним же подошли ведун и оба молодых оборотня. Капитан пересказал своим подчиненным только что полученные инструкции и вслед за уже выстроившимся к старику одним из отрядов, северян, подвел к профессору своих людей. Северяне и наемники первыми получили свои идентификационные карты. Дальше к Арышу подошел Триго со своим спутником, сыном, дочерью и охотником Рикаром. Молодой парень, который исплотил этих разных людей в единый отряд, получил свою идентификационную карту самым последним. «Ну что ж, господа», — поприветствовал своих новых сотрудников Грегор, когда все карточки были розданы, и протокольный Искин доложил о регистрации новых заявлений на гражданство. «Поздравляю вас с прохождением первого этапа тестирования и приглашаю приступить к его второй части. Для этого вам нужно пройти с нами в наш челнок, который доставит всех нас в занимаемую нашим департаментом секцию станции Рикура номер 4». И доктор указал на выход из зала, расположенный позади него. Все выстроились в организованную колонну, чувствовалась у выбранных кандидатов военная жилка и выправка, и последовали в указанную дверь. Ее им открыл один из помощников профессора, который и увел их дальше на взлетную площадку, где сейчас стоял челнок их департамента. Последним в дверь вошла небольшая группа охотников, среди которых профессор и заметил молодого человека, с которым они вели предварительные переговоры. Было странным то, что он совершенно не помнил, как тот получил у него идентификационную карту. «Непонятно», — подумал Араш, и переключился на Грегора, который в этот момент передавал руководству станции информацию о том, что они закрывают свое представительство в вербовочном центре, и новых кандидатов к ним отправлять больше не нужно. Когда тот закончил, профессор спросил у него: «Ну, и как тебе?» «Ты знаешь, я видел местных, которые раньше пытались устроиться к нам на работу. И что меня удивило, среди них очень много людей со средними данными, даже по меркам империи. А это очень неплохо для такого отсталого мира. Так что, я думаю, мы не прогадали, взяв этот отряд к себе. Тем более, чуть ли не пятая его часть – достаточно своеобразные и интересные личности. И только ради них одних стоило пригласить этот отряд работать на нас. С отрядом я согласен. Но я спросил тебя, если честно, о другом. Что ты скажешь о том парне, который, по сути, и привел этот отряд к нам? Ведь это именно он сделал те же самые выводы, что и мы с тобой, но не обладая при этом абсолютно никакими знаниями, а только анализируя те сведения, что смог получить от нас, уже находясь здесь. А что тут говорить? Даже не возразил глава департамента исследований своему старому другу. Надо к нему присмотреться. Ты давно просил себе помощника? Вот он и появился. С этой точки зрения я вопрос не рассматривал, но подумаю над этим. А сейчас пошли. Из наших остались лишь мы с тобой, да Силиция. И, обернувшись в сторону девушки, позвал. «Дочка, ты чего там застряла? Пойдем». «Да, иду», — ответила та, рассматривая что-то в глубине зала. После чего подошла к профессору, все время оглядываясь назад. «Тебя что-то беспокоит, девочка?» Заметив ее настороженное поведение, спросил профессор. «Такое ощущение, что за нами кто-то наблюдает. Вон из-за того угла», — ответила ему девушка, махнув головой в сторону дальней стены. «Да я там никого не чувствую и не вижу». «Не беспокойся. Скоро уже будем дома. И там нам некого опасаться», — успокоил ее Арош. «Знаю», — кивнула Силиция и прошла за профессором в двери. Настойчивый и злобный взгляд она ощущала спиной вплоть до тех пор, пока толстая плита полипласта не отделила ее от просторного зала. Когда представители департамента исследований скрылись в коридоре, ведущем на взлетную площадку, от стены, находящейся как раз напротив того места, где располагалась их группа, отделилась незаметная тень и вошла в соседний тоннель, ведущий к спрятанному в недрах тоннеля небольшому кораблику. Тень стремительно скользила вдоль стены коридора и через несколько минут уже стояла у трапа, ведущего в недра небольшой звездной яхты. Подойдя к люку, ведущему внутрь корабля, тень приложила руку к замаскированной пластине, и дверь у трапа открылась. Но не успело это дитя сумрака войти внутрь, как из недр корабля раздался голос. «Ты их нашел?» «Да, хозяин, они на станции». «Почему они не пришли к нам?» «Кто-то вел их и разрушил мою вероятностную нить». И тень постаралась вжаться в борт корабля. «Говоришь, смог противостоять судьбе?» «Да, хозяин», — испуганно пропищала тень. «Ты узнал, кто это?» Раздался шипящий голос, который, казалось, доносился со всех сторон. «Нет, хозяин». В следующее мгновение страхи тени воплотились в реальность. Ее буквально размазало по стене небольшой комнатки, в которой стоял кораблик. «Ты меня подвел. Уже второй раз». И голос замолк. А тень все растекалась по стене, уже даже заглушив свой нечеловеческий писк, который издавала в первое мгновение. «Ладно. Дам тебе еще один шаг. Найди того, кто смог изменить вероятность». И голос замолчал. Тень же стекла со стены, и грязной лужей скопилась у ее основания. Прошло еще несколько мгновений. Тень осторожно поднялась, придерживаясь непонятно откуда взявшейся рукой за стену, потом медленно повернулась и поплелась внутрь корабля. Уже когда тень была на самом трапе, за ее спиной раздались какие-то шорохи. Тень резко развернулась, и в отсвете тусклых горящих ламп сверкнуло испуганное лицо босса бандитов из темного братства. Полет на челноке, от которого я ожидал многого, не произвел на меня абсолютно никакого впечатления. Те немногие полеты на самолете вызвали и то больше эмоций. Возможно, это из-за того, что я и не понял, что мы вообще куда-то летели. Нас привели на взлетное поле, где располагалось 9 челноков. Наш, как всегда, оказался самым дальним и стоял последним в ряду на краю поля. Внешний челнок походил на большой сплюснутый эллипс с небольшими закрылками метров 40 в длину. Обтекаемая форма и чуть ли не зеркальная внешняя поверхность наталкивали на мысль о его высоких аэродинамических свойствах и частых полетах в атмосфере, а не только в открытом космосе. Если честно, сам корабль мне понравился. Я бы на нем полетал. Было той первой мыслью, что посетило мою голову при взгляде на него. Вот на этом все мои необычные впечатления и завершились. Нас завели в достаточно просторный салон и рассадили по удобнейшим креслам. Показали, как правильно сидеть и управлять ими, если кому-то захочется опустить спинку кресла, а потом оставили одних. А дальше, ровно через 15 минут, к нам поднялся тот же помощник, что вел нашу колонну по коридору к кораблю, и сообщил, что мы уже прибыли на место, и попросил нас готовиться к выходу. «Ни тебе иллюминаторов, куда можно поглазеть, ни перегрузок, что сдавливают ребра, ни каких-то ощущений полета. Абсолютно ничего». «И это все?» Разочарованно подумал я и поплелся к открывшемуся люку челнока. Вот здесь и случился первый шок. Только сделав первый шаг за пределы люка, на трап, я замер как изваяние. Передо мной мерцал панорамный вид на планету. И она отдаленно не напоминала нашу родную Землю, о чем я и раньше догадывался, но все-таки тайно на что-то надеялся. Были видны три материка, куча островов, снежные шапки полюсов. Но что больше всего поразило меня, это три спутника, два небольших и один более крупный. И почему я никогда раньше их не замечал? Всегда видел только один из них. Задал я себе вопрос. Возможно, мой ступор и замешательство пополам с удивленным восхищением сознанием этого удивительного, открывшегося мне вида на планету, длились и дальше. Но тут раздался голос из-за спины, который и разрушил все очарование и идиллию момента. «Не стой на месте истуканом», — проговорил Этер, — «не мешай остальным». И, подтолкнув меня вперед, двинулся за мною следом. «Что непонятно?» Никого из моих спутников не удивил вид планеты из космоса. Либо они не поняли, что это такое, либо они его уже видели. Нам не дали много времени на раздумья. Как только все выгрузились, мы последовали за нашим провожатым вглубь помещений. По дороге он рассказывал нам о том, куда мы попали. Место, где мы сейчас находимся, это научно-торговая станция Рекура-4. Она является колониальным и научно-торговым полюсом для 55 ближайших обитаемых секторов. Построена станция на основе одного из старых армейских форпостов. Их вообще много в этом секторе космоса, как таких же модернизированных и используемых под другие цели, так и просто законсервированных, заброшенных или частично разрушенных. Такое большое их количество обусловлено тем, что тут проходила линия обороны Звездного Содружества во время войны с архами 50 лет назад. Вообще все окрестные секторы очень насыщены различными следами, оставшимся с той войны. Тут встречаются как и оставшиеся с того времени боевые станции и форпосты, Очень много полей сражений, как локальных, так и глобальных, периодически попадаются единичные подбитые или брошенные космические корабли и спасательные капсулы, как наши, так и противника. Но это тема совершенно другой лекции. И немного помолчав, продолжил. На нашей станции есть представительства и филиалы многих крупных предприятий со всего Содружества в общем. И империи Атаран, на чьей территории мы сейчас непосредственно находимся, в частности. Империя Атаран является одним из членов Звездного Содружества. Парень много что еще рассказывал. Но главным в его речи стало то, что теперь все они являются кандидатами на получение гражданства Великой Звездной Империи Атаран. И если они пройдут второй этап тестирования, они его пройдут, судя под их договоренности, то автоматически станут гражданами этой самой империи. Получение гражданства давало ряд эфемерных преимуществ, таких как возможность проживания и спокойного проезда по территории всего Звездного Содружества, а не только самой империи. Мы также получали право на какие-то выборы, правда, из пространной речи нашего провожатого мы так и не поняли, чего. Также право на получение работы. В империи не приветствовалась безработица, и каждый должен был приносить хоть какую-то пользу по мере своих способностей. Для возможности обеспечения этой пользы выдавался государственный индивидуальный кредит в виде некого стартового финансового минимума для начала своей карьеры. Но и тут был подвох. Этот кредит выдавался на вполне определенный срок, хоть и под достаточно небольшие проценты, и за нарушением выплат по нему следило само государство, наказывая нерадивых заемщиков вплоть до административно-гражданской ответственности, в результате которой можно было оказаться на какой-нибудь особо опасной работе в положении вечного раба. Правда, это были уже мои частные выводы из услышанной речи. Второй особенностью этого кредита служило то, что его размер полностью зависел от способностей человека. И выдавался данный кредит лишь после получения результатов полного тестирования, которое должен был пройти каждый гражданин империи в момент своего совершеннолетия. И только на основании параметров, занесенных в индивидуальную карту тестирования. На этом моменте своего рассказа парень остановился и показал нам небольшой светлый квадратик на серой поверхности стены справа от очередного поворота. Запомните, за этим поворотом начинается уже сектор станции, принадлежащий департаменту по исследованиям, а также делящим его с нами посольством аграфов и сполотов. Доступ на территорию этого сектора разрешен только нам и сотрудникам посольства. Пока вам не установили нейросеть, вам придется пользоваться своими индивидуальными идентификационными картами. И он показал карточку, взятую из рук одного из рядом стоящих воинов-северян. Повертел ее в руках и стороной, на которой не было ничего изображено, приложил к выделяющемуся светлому квадрату на стене коридора. После того, как он поднес ее к стене, светлый квадратик на несколько секунд приобрел зеленый цвет. Парень повернулся к нам и отдал карточку северянину. «Вот, видите, зеленый цвет означает, что доступ в искомое помещение вам разрешен. Вы можете свободно передвигаться по станции и проходить в любые помещения, где индикатор доступа будет загораться зеленым. Если же он станет красным, то доступ туда вам запрещен и лучше не ломиться в эту дверь или коридор, а то у вас будет счастливая возможность более близко познакомиться с охранными дроидами службы безопасности». И махнув нам рукой, он прошел в коридор, остановившись по ту сторону невидимой черты, за которой уже начиналась территория исследовательского управления. Дождавшись, пока весь наш отряд благополучно минует контроль системы безопасности, мы продолжили свой путь, а наш провожатый между тем продолжил свой прерванный рассказ об империи Атаран, особенностях жизни в ней и станции, на которой мы оказались. «Сейчас мы пройдем в наш медицинский отсек», — говорил наш провожатый. «Вернее, мы уже почти на месте. Вам проведут полное тестирование ваших индивидуальных способностей, которое и является вторым этапом, о котором вы уже множество раз слышали. Полученные в результате него психофизические параметры, интеллектуальный индекс и степень ментоактивности занесут в ваши ID-карты, и уже на основании них вам будет предложена работа в нашем управлении». На этом месте парень остановился перед, казалось бы, сплошной стеной и сказал: «Ну вот, мы и на месте. Проходите внутрь, там вас встретят наши медики. Вы были хорошими слушателями. Я с вами не прощаюсь, так как со многими из вас мы еще не раз встретимся. Удачи вам!» И наш провожатый открыл дверь, ведущую в еще один просторный светлый зал, после чего отошел в сторону, пропуская нас вперед. Мы все по очереди прошли вовнутрь, и после того, как мы оказались в помещении, за нашими спинами закрылась дверь, ведущая в коридор. В тот самый момент, как закрылась дверь, ведущая наружу, открылся проход вглубь помещения, и оттуда вышел профессор, у которого мы получали карточки, а за ним несколько его помощников, среди которых я заметил Силицию. «Рад приветствовать вас уже не только на территории нашей орбитальной станции Рекура-4, но и на территории департамента по исследованиям», произнес профессор Араш, обращаясь к нам. Мы сдержанно ответили на его приветствие. Выслушав наше нестройное бормотание, этот внимательный старичок сказал: «Не переживайте. Процедура абсолютно безопасна и не причинит вам никакого вреда. Единственное, она потребует некоторого вашего времени для ее прохождения. К сожалению, процедура не очень быстрая. Но, как я думаю, пока вам спешить некуда, и поэтому в этом не вижу абсолютно никакой проблемы». Слова профессора произвели на людей необычное успокаивающее действие. И я заметил, что многие после них заметно расслабились и перестали напряженно осматриваться кругом. Это было странно и необычно. Сам же я никакого дискомфорта не испытывал и терпеливо ожидал продолжения речи профессора. Было у меня такое ощущение, что он должен рассказать что-то интересное. И поэтому я не собирался идти на тестирование в первых рядах, особенно когда услышал про длительность процедуры. Ведь время ожидания необходимо чем-то занять, а нет ничего лучше в этом случае занимательной беседы. И думается мне, ее нам обеспечит этот наблюдательный профессор. «Все готово», — обратился профессор уже к своим сотрудникам. «Да, конечно, мы готовы принять первых 5 человек», — ответил один из его помощников. «Ну что ж, прошу вас», — сказал Араш Этеру и указал на замерших в ожидании медиков. Недолго думая, Этер, видимо, чтобы подать пример своим решениям, сделал шаг вперед и махнул рукой своей племяннице и 3 ближайшим воинам. «Мы первые», — отрапортовал он профессору. «Хорошо, проходите», — ответил тот и направил их к расположенной в дальней стене двери. Когда наши спутники вошли в соседнее помещение, одна из стен стала прозрачной, и мы все увидели, как наших первопроходцев усадили в кресло, надели на голову какое-то устройство, похожее на закрытый шлем, на руки странный аналог перчаток, видимо, попросили снять обувь, так как все разулись, и выдали своеобразные носки, которые те надели на ноги. После этого девушка Силиция, которая была еще там, в вербовочном центре, подошла к каждому из наших людей и прикрепила ему на грудь какой-то артефакт, издали имеющий вид небольшого животного, вставшего на задние лапы. Почему-то мне показалось, что животное похоже на несколько необычного медведя. После этого помощники профессора вышли из комнаты в общий зал, где из стены, у которой как раз я и стоял, выдвинулось несколько консолей, видимо, и управляющих процессом тестирования. За консоль села Силиция, что-то набрала на ней и откинулась в кресле, ожидая какого-то результата. «Вот видите, ничего страшного не произошло», — сказал профессор, обращаясь к нам, столпившимся у обзорного экрана, показывающего соседнее помещение, где в креслах замерли наши товарищи. «Для первой пятерки тестирование уже началось. А у нас появилось время, и чтобы его не тратить, я готов ответить на некоторые из ваших вопросов, если вам уже есть что спросить». Но людям пока нечего было сказать по существу, так как они еще не до конца представляли, во что все-таки ввязались. И поэтому профессор, не заметив особого ажиотажа и рвения задать ему хоть один вопрос, предложил. Или, как вариант, я могу рассказать вам о системе трудоустройства, принятой как в нашей империи, так и во всем Звездном Содружестве. Вам это будет полезно узнать, потому что в скором времени вы сами столкнетесь с ее особенностями. Это предложение профессора Араша вызвало гораздо больший интерес у жителей планеты. И он начал свой рассказ, попросив задавать свои вопросы, если они возникнут по мере его прохождения. Поэтому нам предложили рассесться на неизвестно откуда взявшиеся за нашими спинами стулья, а профессор взошел на небольшую кафедру, сформировавшуюся прямо перед ним из пола. Кстати, эти чудеса вызвали удивление лишь у меня да детей, а все остальные воспринимали их как должное. «Давайте начнем с того, что на текущий период времени место своей будущей работы вы уже нашли», — прозвучали слова профессора, начавшего свое импровизированное выступление. Создалось такое впечатление, что для него это привычное дело, и он без особых трудностей мог ввести монолог на любую заданную тему. «Вы сами пришли именно к нам. И этого сейчас уже никак не изменить», — продолжил говорить он. «Однако мы можем предложить вам выбор той специальности, которая востребована в нашем департаменте, и для работы по которой хватит ваших личных способностей. Наш департамент за свой счет обязуется обучить каждого человека основной и дополнительной профессии и предоставить минимальные социальные условия. Остальное вы должны будете обеспечивать себе сами. Основной род деятельности каждого человека у нас – это то, ради чего вас приняли на работу в наше управление. Непосредственно в этот набор нам нужны инженеры, медицинские работники, пилоты малых и среднетоннажных судов, операторы высокотехнологичного спасательного оборудования, ремонтные служащие, силовики для штурмового отряда и пара человек на должности руководитель звена поддержки и тактический координатор для проведения малых войсковых операций. Но это не все. Каждому из вас наш департамент предоставит возможность выбора дополнительной специальности из рекомендованного к изучению списка, который будет сформирован после прохождения полного цикла тестовых испытаний и оплатит начальные уровни приобретения баз знаний для обучения по выбранной второстепенной профессии. И именно с этого момента начнутся различия в тех условиях, которые вам будут предлагать в последующие периоды вашей жизни в Содружестве. И начнется все достаточно скоро, с предполагаемой субсидии, предоставляемой Содружеством или Империей, смотря кто в перспективе будет в вас больше заинтересован. Однако субсидии Содружества обычно несколько больше и выдаются на более выгодных условиях. Но это так, к слову. Второй момент касается вашей будущей оплаты труда, и предлагаемых вам контрактов. Во всех перечисленных выше случаях основными и главными критериями теперь для всех из вас станут два параметра. Это ментоактивность человека и его интеллектуальный индекс. Что является более важным и значимым, сейчас никто не скажет. Но эти два параметра стали основополагающими. Интеллектуальный индекс – это то, что может дать ваш разум и жизненный опыт. Это ваша способность мыслить и анализировать, изучать и делать выводы, запоминать и предугадывать, видеть и находить нестандартные решения. Отсюда следует, что лучшие условия получают люди с более высоким индексом. И связано это с тем, что для работы по определенным специальностям нужен определенный уровень интеллекта, вашего умения мыслить, запоминать, анализировать. Также интеллект оказывает большое влияние на скорость обучения и понимания специальных знаний, необходимых для вашей будущей специальности. На этом месте профессор остановился, и мы только сейчас заметили, что наша первая пятерка вышла к нам, а сейчас в комнату, где проходит тестирование, заходила вторая пятерка. Я решил, что пойду самым последним. Очень уж интересные и важные вещи рассказывал профессор Араш. Дождавшись, когда новая группа уйдет на тестирование и его помощники запустят этот процесс, профессор продолжил свой рассказ. По сути, для работодателя нет смысла нанимать человека на специальность управления космическим кораблем. Но, заметив непонимание в глазах стоящих перед ним людей, он поправился. Большим судном, которое может летать между звезд. Если по своему уровню развития и интеллекта он с трудом освоит к концу жизни управление простой повозкой, запряженной обычным тягловым животным. Его сравнение понравилось моим спутникам. «Умеет этот человек донести до других сложные понятия и сравнения», — подумал я. Араш же продолжил рассказывать. «Мое предыдущее сравнение — это, конечно, обычная шутка. Но в целом ситуация выглядит примерно так». И он развел руками, как бы прося прощения за их систему разделения людей на классы. Простой водитель наземного грузового транспорта должен иметь не меньше 80 единиц интеллектуального индекса. Человек же, который будет управлять самым простым судном, бороздящим межзвездное пространство, должен набрать не меньше 120 единиц. И это будет самое простое и неприхотливое транспортное судно. Для чего-то более сложного потребуется гораздо большее значение интеллектуального индекса. Теперь переключимся на второй важный параметр. Это ментальная активность каждого индивида. Или по-простому – ментоактивность. Вообще все параметры определяются в два цикла полного тестирования. На основе первой части данного исследования составляется карта физического, психического и интеллектуального состояния тестируемого. Основной этой части тестирования, как я уже рассказывал ранее, является получение интеллектуального индекса для каждого из вас. Но на этом тестирование не заканчивается, а переходит к следующему циклу исследований. Вторая часть заключается в выявлении ментоспособностей тестируемого. Алгоритм выявления не до конца понятен, так как предоставили его наши союзники-аграфы. Это одна из трех человекообразных рас членов Содружества. Вот именно на основе этого алгоритма можно понять, обладает ли тестируемый человек какими-либо экстрасенсорными способностями. И как показали множественные ранее произведенные исследования, испытания и тесты, очень многие люди имеют как минимум слаборазвитое эфирное тело. Оно позволяет выдерживать простейшие внушения или, как это ни удивительно, пользоваться интуицией, к которая является зачаточной способностью предвидения. Все эти способности можно развить до уровня, которого позволяют достичь уже непосредственные возможности самого человека. Правда, многого достичь не получится. Ментальность каждого человека – величина неизменная, и вы лишь учитесь управлять теми способностями, что она предоставляет. Но отточить уже выявленные или имеющиеся способности, вынести их с подсознательного уровня на управляемый, сознательный – это возможно. И для многих из вас это может стать вхождением в мир магии. Людей с такими развитыми способностями мы стали называть ментооператорами, или сокращенно – магами. Как я слышал, у вас на планете есть люди с подобными способностями. Поэтому не удивлюсь, если и среди вас мы найдем нескольких магов. И он осмотрел сидящих перед ним людей, задержав свой взгляд на наших ведьмах. «Даже больше. Я уверен в этом», — продолжил говорить профессор. «Раньше быть магом было опасно и проблематично, так как до недавнего времени существовало несколько директив, принятых еще во время последней войны. Но теперь, к счастью, часть из них отменена, кроме одной». И, заметив явный интерес к своим последним словам, он сказал: «Не беспокойтесь. Последняя оставленная директива – это дань традиции, так как за всю историю ее существования ею пользовались всего единожды. В общем, чтобы вы поняли, среди магов есть те, у кого данные способности развиты гораздо сильнее и больше. Но раньше их сразу перехватывали спецслужбы различного уровня влияния. По выявлению людей с такими способностями была составлена специальная инструкция, которой всем приходилось следовать. И все исследовательские и другие центры, связанные с проверкой на ментоактивность тестируемых, должны были сразу же сообщать первый отдел службы безопасности о результатах такого тестирования при выявлении кандидатов с уровнем ментоактивности выше C10. На этом месте профессор споткнулся, так как люди явно выпали из рассказа, и поэтому он постарался их успокоить. «Не засоряйте себе головы. Это лишь критерий параметра измерения ментальной активности человека. Их множество. Тех, кого они будут касаться в дальнейшем», и он посмотрел на ведьм и ведуна, безошибочно выделив тех, кто обладал магическими способностями, «обязательно познакомят с этой шкалой градации ментальной активности людей. Но не беспокойтесь, именно эта директива сейчас отменена и считается недействительной. Поэтому обращать на нее внимание можно лишь в том плане, что люди с ментоактивностью больше параметра C10 являются магами с уровнем способностей выше средних. Но есть и еще одна директива. Она действительна и по сей день. Это та, о которой я упоминал ранее, сработавшая лишь единожды. Из нее следует, что при обнаружении людей с уровнем ментоактивности группы А следует незамедлительно провести оцепление центра проведения исследований и дождаться спецкоманды по ведению переговоров или нейтрализации такого кандидата. Но такая ситуация практически нереальна. Человеческий мозг не способен к преобразованию ментоэнергии А уровня. Поэтому люди с таким коэффициентом – это нонсенс или большие исключения, подтверждающие правила. За всю историю был зафиксирован лишь единичный подобный случай, и этот человек стал правителем нашего звездного содружества. Обратив внимание, что последние его слова на некоторых из нас произвели сильное впечатление, он сказал: «Кого заинтересовала история появления и жизни этого удивительного человека, вышедшего с самого дна нашего общества, то общедоступный ее вариант вы потом сможете самостоятельно найти в хранилище знаний Содружества, доступ к которому получат многие из вас. На этом профессор опять остановился, но в этот раз, чтобы попить какой-то жидкости, издали напоминающей дымящуюся воду. «Рекомендую, очень освежает и бодрит тело», — сказал он о напитке в своем стакане. «Да мы бы и перекусить не отказались», — услышал я бормотание Млока. Видимо, услышал его не один я, так как профессор сказал: «Простите, но покормить мы вас сможем только после проведения полного цикла тестирований. Это обусловлено некоторыми требованиями проведения медицинского исследования. Но утолить жажду вы можете уже сейчас. Простите, что сразу не подумал об этом вопросе». И профессор показал, как заказать себе стакан воды у вмонтированного в стену агрегата. Что я первым и проделал, так как давно хотел пить. Напиток, который рекламировал Араш, оказался действительно очень необычным. Как и обещал профессор, он мгновенно утолил жажду и почистил голову. Попив, я вернулся к осмыслению полученной информации. То простое объяснение, что было дано нам, показалось разумным и вполне понятным. Мы все с ним были полностью согласны, или, по крайней мере, оно нас устроило. Но по мере рассказа у меня, да и у других людей, возникло несколько вопросов, и все они в основном касались этого непонятного влияния интеллектуального индекса на получение, да и сам последующий процесс работы. Кроме того, еще и какое-то обучение, о котором уже несколько раз упоминалось ранее. Поэтому эти вопросы мы и озвучили. И в ответ профессор рассказал нам следующее. Профессиональный рост каждого из вас напрямую зависит от изученных вами специализированных дисциплин. Каждая изучаемая дисциплина делится на определенные ранги. Считается, что изучив 5 рангов по любой дисциплине, вы становитесь уже квалифицированным специалистом. Но это, если честно, общественное заблуждение. На самом деле количество рангов для каждой дисциплины не ограничено. Просто наполняемость данными и специализация с ростом каждого ранга становится более узкоспециализированной, насыщенной и более полной. По объему информации и знаний каждый следующий ранг превосходит предыдущий в среднем в 10 раз. Вот и считайте, что на изучение и осмысление каждого последующего ранга в среднем вы будете тратить в 10 раз больше времени. Третий – 50. Таким образом, на изучение 5 рангов по практической дисциплине среднестатистический человек – с интеллектуальным индексом в 80-90 единиц, с установленной стандартной нейросетью, затратит примерно от 600 до 700 дней непрерывного изучения. Только учтите, никто не даст ни одному человеку такой возможности. Необходимо работать, питаться, отдыхать. Нельзя все время тратить на учебу. И поэтому этот срок может растянуться на 7, а у некоторых и 10 лет. Теперь вы знаете, что бонусы за обучение так просто не даются. И поняв по согласно кивнувшим ему кандидатам, сидящих в первых рядах, то, что это его объяснение дошло до них, он продолжил. Но, как говорится, и это еще не все. Есть одна большая особенность, о которой многие тоже почему-то забывают. Она тоже связана с обучением и касается различий в объемах баз знаний и рангов между сугубо теоретическими и практическими дисциплинами. Боевые и практические дисциплины и их ранги отличаются по общему объему информации в них от теоретических, технических и специализированных дисциплин. Разница в объемах между этими базами знаний может достигать колоссальных величин. В среднем не меньше, чем в 10 раз. Например, начальная база, позволяющая пользоваться различными сканирующими устройствами, сканер первого ранга, отличается по своему размеру и объему информации от базы начального уровня, объясняющей основы промышленного производства, переработки и добычи полезных ископаемых. Промышленность первого ранга в 15,5 раз. А теперь задумайтесь и представьте, сколько времени понадобится для изучения специализированных теоретических дисциплин. И профессор замолчал, а я задумался над его словами. Все то, о чем он нам рассказал, было вполне понятно и объяснимо, по крайней мере для меня. К примеру, дисциплина «сканер», о которой говорил профессор, а следовательно и сама специальность, основанная на изучении данной базы, как и вообще все практические и боевые дисциплины, скорее всего работала по принципу «нажми на кнопку», получишь результат. Но при этом база промышленность давала знания по производствам, переработкам, современным технологиям. Тут требовалось изучить, осмыслить и запомнить гораздо больший объем информации. А следовательно, и работать головой нужно будет гораздо больше. Ведь в этом случае и само понимание принципов и основ изучаемого материала было достаточно сложным и трудным к освоению. Поэтому закономерно всплыл вопрос, а как вообще осуществляется обучение в империи или содружестве, о котором мы уже многократно слышали, но сути которого так затронуто еще и не было? Этот вопрос и озвучил наш говорливый Млок. А у меня же, по мере рассказа профессора, постепенно назревал свой небольшой вопросик, который пока я не мог задать, но который не шел у меня из головы. Как так получается, что я и мои спутники прекрасно понимаем то, о чем нам рассказывает профессор? Ведь в его повествовании встречаются понятия, определения, которым можно найти только в более технически высокоразвитом обществе, из которого я попал сюда, чем то, что существовало на планете. Но, судя по тому, как окружающие люди воспринимали его слова, смысл рассказа им был прекрасно и полностью понятен. Между тем профессор начал свой рассказ, касающийся обучения и того, что с ним связано. Запомните, система обучения в империи Атаран, да и вообще в Звездном Содружестве, куда входит и империя, стандартная. Основана она на том, что человек изучает дисциплину и делает это самостоятельно или в каком-либо учебном заведении. Учебное заведение при этом гораздо предпочтительней, особенно если нужно в ограниченные сроки изучить какой-то базовый минимум по определенной специальности. На дисциплине, а именно специальности, сделал акцент профессор. Там за ваши деньги, которые в обычном случае вы потратите только на приобретение необходимого списка баз знаний для освоения той или иной специальности, вам предоставят свободный доступ к специально подобранным профильным базам и помогут составить оптимальный график их освоения и изучения. Но помимо этого там есть еще и преподаватели. Чаще всего это ветераны своего дела с огромным жизненным опытом и практическими знаниями, которые ни за какие деньги не купишь. Им можно только поделиться. В дополнение, каждое учебное заведение обязано обеспечить приемлемую техническую базу для практического освоения изученного материала. В общем, на будущее. Не скупитесь и не торопитесь быстрее начать зарабатывать деньги, а потратьте некоторое время на изучение той профессии, по которой, возможно, потом станете работать. Поверьте мне, это окупится гораздо быстрее, чем вам кажется. И профессор замолчал, стараясь понять, дошла ли его мысль до слушателей. Видимо, увидев то, что ему было нужно, он продолжил. Но это я несколько отвлекся. Простите, старика. Это для меня больная тема. Всем пытаюсь объяснить, что лучше сначала изучить, а только потом делать. Так что давайте вернемся к самому процессу прохождения обучения. После того, как нужные базы изучены и освоены, необходимо представить документы и протоколы использования знаний и навыков определенного уровня в объеме, установленном законом о присвоении квалификации. Причем личное участие даже и не нужно. Можно сбросить протоколы и подтверждающие документы по связи в аттестационное учреждение. На каждую дисциплину и каждый ранг существует как минимум два варианта проверки претендующего на освоение очередного ранга. Первый вариант является не сложнее второго. Первый вариант – это выход по специально встроенной в ваш организм высокосложной структуре, которая осуществляет множество полезных и нужных функций, одной из которых как раз и является участие в процессе обучения, в систему, обеспечивающую виртуальную связь учреждения, присваивающего ранг, ответы на контрольные вопросы и работа на специальном тренажере. Все это делается под протокол. Второй вариант – это выполнение под протокол определенных действий или заданий в реальном времени или в реальной работе. Протокол потом отсылается в учреждение и сразу проходит присвоение нужного ранга. По сути, это все. Ничего сложного и трудного. Вы учитесь, потом наглядно показываете, что изучили, и получаете тот ранг, уровень которого смогли реально освоить. «Но эти мучения не напрасны», — сказал Арош, посмотрев на перешептывание людей, сидящих перед ним. «Владение определенным рангом в дисциплине дает существенную и заметную прибавку в получаемых вами деньгах. Для понимания, считается, что специалист пятого ранга прикрутит гайку гораздо качественнее человека с первым рангом, по той же дисциплине». После слов профессора Ароша всем стало ясно, что учиться, развиваться и повышать свой профессионализм выгодно. Правда, для этого нужно провести какие-то непонятные действия со специально встроенной в ваш организм высокосложной структурой. Сразу же родился вопрос: а что это такое? И опять всех опередил Млок, озвучивший этот вопрос. Хотя, как я понял, это что-то напрямую связанное с возможностями нашего мозга и нервной системы. Не знаю, почему у меня возникло такое решение. Но я был в этом уверен. «Эта структура называется нейросеть», — ответил на вопрос профессор. «На нее напрямую завязан процесс обучения, вернее, его непосредственное начало. Обучение состоит из двух частей. Первая заключается в том, что производится внедрение в мозг человека этой самой нейросети». После этих слов профессора Ароша многие люди боязливо посмотрели на него, и он поспешил разъяснить только что сказанное. «Не переживайте», — постарался успокоить он нас. «Нейросеть — это насущная необходимость для проживания и существования в нашем обществе. Обязательность ее установки каждому вызвана практической необходимостью. И показал у себя несколько незаметных выходов нейросети на кожу, в области головы, шеи и других частей тела. Через эти небольшие коннекторы-соединители можно подключаться к любым используемым нами устройствам или источникам информации. И это единственное внешнее напоминание того, что она установлена. Управление любыми устройствами, техникой или транспортными средствами без нейросети невозможно. Также она дает возможность получать информацию из разных источников. Но самое главное – это то, что обучение без нее и получение базовых знаний по любой выбранной вами профессии или работе будет практически невозможно. Установка нейросети дает вам множество дополнительных возможностей. У вас многократно возрастает скорость обработки информации, скорость движения и сила мышц. Появится внутреннее средство связи с другими людьми, которое всегда будет с вами. Вы всегда точно сможете определять время. У каждого из вас появится возможность обращаться к базам знаний и справочникам мысленным усилием. Нейросеть по умолчанию следит за здоровьем человека. Она, выявляя на ранней стадии несоответствия и изменения в организме, позволяет бороться с различными болезнями, перегрузками и стрессами современной жизни жителей Содружества. Как итог, продолжительность вашей жизни увеличится в 2, а у некоторых людей и в 3 раза. Кроме всего прочего, она имеет еще очень много дополнительных плюсов, таких как протоколирование договоренностей или событий, заключение договора на расстоянии через удаленные средства связи, например, личный номер или идентификация. Кстати, вспомнил профессор, после установки нейросети идентификационная карта будет вам не нужна в постоянном обиходе. Она останется только как карта физического, психологического, интеллектуального и ментального состояния. Туда же будут вноситься ваши профессиональные достижения и ранги специальностей. Ее основной функцией будет при устройстве на работу подтверждение вашей квалификации и здоровья. На простую базовую нейросеть может рассчитывать бесплатно любой гражданин нашей империи в момент своего совершеннолетия. Кроме того, империя или содружество, как я уже говорил ранее, выдают кредит человеку в зависимости от его физических, психических, интеллектуальных и ментальных возможностей. Кредит среднему человеку вполне по силам вернуть в течение 2-3 последующих лет, после погашения которого для людей, проявивших себя и показавших свое стремление развиваться и расти, возможно повторное кредитование. Все это касается и вас. Вам, как людям, получившим гражданство в нашей империи, тоже доступны эти преимущества. Поэтому, уже имея сертификат на установку гарантированной государством нейросети, можно пойти несколькими путями, в зависимости от ваших дальнейших планов на будущее. Во-первых, можно добавить полученные кредитные средства и установить себе более дорогую и объемную нейроструктуру. Простите, оговорился, нейросеть. Это даст вам возможность еще 2 направлений развития. Первое. Сама по себе более мощная и современная нейросеть позволяет загружать более объемные базы знания. Второе. Она частично повышает ваши интеллектуальные и ментальные возможности, а также, в некоторых случаях, и психофизические параметры. Но есть и второй путь дальнейшего развития, когда первичную нейросеть можно оставить базовой, а уже ее дополнить специальными, внедренными в организм дополнительными устройствами. Они называются импланты. Эти устройства ответственны за разные функции организма и отдельных органов человека. Их работу, развитие и усиление или увеличение их возможностей. Чаще всего импланты ставят на развитие базовых параметров, таких как интеллект, память, сила воли, восприятие, физическое развитие, но есть и более специализированные модификации. Единственный параметр человека, который нельзя поднять ни одним из имплантов, это его ментоактивность. Зато установленная нейросеть на его развитие влияет так же, как и на все остальные параметры. Чем это обусловлено, до сих пор точно не выяснено. Однако точно известно, что у сполотов, это одна из 3 человекоподобных рас партнеров Содружества, есть импланты, усиливающие и их ментальные способности. Правда, к нам в руки ни одного такого устройства ни разу не попадало. Но это так, лирика. Главное – это то, что человек, имеющий лучшую нейросеть и более высокие ментальные и интеллектуальные параметры, получает более высоко оплачиваемую работу, имеет более специализированные навыки, которые, впрочем, необходимо постоянно отрабатывать и совершенствовать. И заниматься этим придется в течение всей жизни. Профессор прервал свой рассказ из-за подошедшего к нему помощника и, посмотрев на поднесенный ему один из кристаллов, обрадованно проговорил. «Вот и первые впечатляющие результаты. Не зря мы согласились на эту сделку». К нему подошел Этер, который постарался прояснить ситуацию. Но их тихого разговора я не расслышал, кроме фразы «огромнейший интеллектуальный индекс в 180 единиц». А дальше как-то и не прислушивался особо, так как в этот момент отошел к прозрачной стене и заинтересованно посмотрел на занятые в соседней комнате кресла. «И почему я совершенно не удивлен?» — пришла в голову запоздалая мысль. К ложу, в котором сейчас полулежал Млок, подошел только что бывший у нас в зале помощник. «А я-то думаю, чего это профессор так долго говорит, и его никто не прерывает? А наше главное болтливое чудо по имени Млок, оказывается, уже проходит тестирование. Интересно, а вообще сколько людей уже его завершило?» И огляделся кругом. Прошедшие тестирование люди, видимо, группировались рядом с Этером, завершившим свое тестирование первым. И если я в своем предположении не ошибся, то нас, еще не узнавших о своих истинных возможностях по методу, который предлагали пришельцы, даже не знаю, как их назвать, имперские граждане, осталось чуть меньше половины. Незаметно как-то летит время за столь интересной и познавательной беседой, вернее, рассказом. Профессор молодец, знает, как нас отвлечь от ненужных мыслей, а направить в необходимое и конструктивное русло. Пока я размышлял, профессор Араш продолжил свой увлекательный экскурс в реалии жизни, которые существовали в их империи. Но, как я говорил ранее, это еще не все. Процесс обучения основан не только на развитии и поднятии ваших параметров за счет установки нейросети и имплантов. Нейросеть бесплатна, вы можете получить только одну и базовую. Остальные замены или ее усовершенствование в дальнейшем вам придется делать за свой счет или с помощью кредитных средств из банков или корпораций, нанимающих вас к себе на работу. Правда, кредитование у работодателя возможно только в крупных организациях. Чаще всего это все-таки будут ваши личные средства или кредиты, выданные в банке. Второй важной частью дальнейшего роста для каждого человека является изучение баз знаний. Тут мы и подошли к одной из важных функций нейросети. Для того, чтобы начать изучать какую-то базу знаний или использовать уже сформированную базу, ее первоначально необходимо закачать в вашу нейросеть. Делается это частично за счет государства, частично за счет ваших будущих работодателей. Это бесплатный вариант. И отсюда следует, что это чаще всего недорогие общеразвивающие базы знаний, которые необходимы для нормального существования в обществе или ознакомления с целью и принципами работы в корпорации, компании, предприятии или фирме, которые будут вашими будущими работодателями. Следующая особенность, на которую нужно обратить внимание, это более дорогие, специализированные, редкие, уникальные и объемные блоки информации, которые вам придется приобретать уже за свой счет. Эти базы невозможно достать просто так или бесплатно. Их можно закачать в нейросеть только после того, как вы их приобретете. В некоторых случаях специализированные базы поставляются в комплекте с каким-либо специфическим оборудованием или теми же нейросетями и имплантами. Например, с нейросетями типа сканер в комплекте поставляются три уровня базы сканер. Но и тут есть исключения. Базы знаний, касающиеся теоретических дисциплин, вы можете только приобрести или получить от работодателя. Поэтому каждый гражданин всегда сам определяет тот объем и направление знаний, которые хочет приобрести и загрузить себе, кроме обязательного базового набора, предоставляемого государством, бесплатного и ставящегося при установке первой нейросети. Блоки информации остаются у человека на всю оставшуюся жизнь. Они имеют свою цену и чаще всего входят в контакт с той корпорацией, куда вы устраиваетесь по специально оговариваемой цене или специфическим условиям, которые будут обязательно упомянуты в вашем контракте. К примеру, в случае военной службы или других частных случаях, когда информация имеет свой гриф секретности, она удаляется после того, как срок вашего контракта истекает, и вы его разыскиваете, и опять это же регламентируется вашим контрактом или заключенным договором. Профессор уже давно сошел со своего небольшого возвышения и вышагивал перед нами, будто читал лекцию. Таким образом, пройдя обучение, то есть изучив базу за определенный ранг, вы овладеваете базовыми знаниями своей профессии в объеме этого ранга. И в процессе работы совершенствуете свои навыки, уже практически применяя изученные знания. Вот вроде и все вкратце по системе обучения. Заодно я затронул и вопрос нейросети и немного коснулся целей, для которых мы проводим это тестирование. Возможно, у вас появились еще какие-то вопросы, может, даже не относящиеся к тому, что я рассказал. Задавайте, у нас есть еще немного времени. И профессор замер в ожидании. Вернее, постоял немного и опять забрался на кафедру, с которой спустился во время своего рассказа. А я огляделся. И правда, меньше четверти нас осталось. «Но меня просто так туда не загонишь», — подумал я о проводимом тестировании. «Пойду самым последним». «Профессор», — обратился я, хотя и не хотел ничего спрашивать. «А не могли бы вы немного рассказать нам о самой империи и содружестве?» Посмотрев на меня, он ответил. «А почему бы и нет? Мы сами, граждане империи Атаран, являемся такими же людьми, как и вы». По крайней мере, если на нас смотреть, то внешнее сходство во многом налицо. Империя Атаран входит, как вы уже поняли, в звездное содружество независимых государств. Треть содружества заселена человекоподобной расой. Обычными или необычными людьми. Это мы с вами. Вторая треть территории принадлежит совместимым с человеком существам, которые могут иметь с нами потомство. Их самоназвание, да и все остальные, называют их так – аграфы. Правда, обратить на себя внимание этих наших партнеров очень сложно. И, кстати, у вас будет возможность в этом убедиться. Тут на станции есть их посольство и представительство нескольких корпораций и родовых кланов. Но все равно – они более общительны и заинтересованы в связях с нами, чем наши последние партнеры по вхождению в состав Содружества. Третью часть населения Содружества составляют сполоты, которые могут в свою очередь иметь потомство с аграфами, но никаким образом не связываются с людьми. Их посольство и представительство также присутствуют на станции, но ведут они замкнутый образ жизни и общаются в основном только с аграфами. Об их культуре вообще мало что известно. Но если вы хотите узнать больше, как о них, так и вообще обо всех остальных представленных в Содружестве расах, то вам самостоятельно придется изучить не одну специализированную базу знаний, которые касаются истории, космологии, социологии и многих смежных областей науки и развития общества. Однако главное, что именно это переплетение всех рас и народов, проживающих на территории Содружества, и образует то многообразие существ, что его населяет, и которое мы сейчас имеем счастье наблюдать. Само же Содружество существует уже более 3000 лет и постоянно развивается, как территориально, так и в научном и культурном плане. По легендам, все современные человекоподобные расы являются потомками древней расы, которые распространились по межзвездному пространству в процессе его освоения и мутировали в пределах различных условий их повседневной жизни на разных планетах с разными внешними параметрами до своего современного вида. У нас в Содружестве официально придерживаются именно этой идеологии. Тем более, что генетически все расы Содружества совместимы, какой бы фенотип они ни имели. На пару мгновений профессор прервался, молча подошел к стене, чтобы выпить тонизирующего напитка. Потом продолжил. На текущий момент принято за истину, в первой инстанции, что одним из главных достижений сообщества стало совместно принятое и обнародованное всеми тремя расами-партнерами унификация материалов, технических устройств, кораблей и оружия, а также методы и стандарты их производства, разработанные цивилизацией на основе технологий межзвездного двигателя. Все это совместное творчество и послужило основным толчком и главной особенностью объединяющей наши расы. Благодаря всему этому у нас появилась возможность торговли единым стандартом ресурсов, топлива, кораблей и оружия. А само это дало нашим предкам возможность объединения. Зачем, спрашивается, воевать между собой, если можно договориться и с выгодой друг для друга торговать? Следующим шагом, объединяющим нас в единое государство, послужило изобретение межзвездного двигателя, который был разработан на основе теории и находок, обнаруженных в разрушенных городах и покинутых планетах древней расы. Как выяснилось в результате исследований и археологических экспедиций, наши далекие предки когда-то в древности довольно плотно заселяли именно эту часть космоса. Поэтому было найдено достаточно много их следов, как представляющих чисто академический интерес, так и вполне работоспособных и еще функционирующих артефактов. Разработанная на основе древних находок технология межзвездного двигателя положила основу общей унификации межзвездных кораблей, топлива к нему, производства и ресурсов, необходимых для их изготовления и функционирования. Следом прошла всеобщая унификация оружия и его классификация. Единые стандарты ресурсов, топлива, кораблей и оружия привели к единой в Содружестве денежной единице. Хотя каждая из рас, империй или государств имеет и свои внутренние местные деньги. Единый кредит Содружества, так называется наша основная денежная единица, имеет хождение везде. Но при этом различные государства, входящие в состав Содружества, обеспечивают различные курсы обмена кредита к разным местным денежным единицам. Но в 67 самых экономически развитых системах Содружества – это единственная монета, используемая в расчетах между торговцами и корпорациями. Зона кредита Содружества, как денежной единицы, из года в год, благодаря постоянной экономической экспансии, расширяется и растет. При всем, казалось бы, уже существующем экономическом благолепии, отдельные народы и представители рас постоянно воюют между собой в силу различных причин и исторических предпосылок. Но войны эти имеют сугубо локальный характер и редко перерастают во что-то более серьезное. Это касается и нашей ситуации. Мы сейчас находимся на осадном положении. Нас блокировали в этом и ближайших к нам секторах вооруженные силы империи Агар и Объединенного союза пиратских кланов. Но жизнь наша из-за этого не остановилась. Просто она стала несколько сложнее и динамичнее. Однако это касается только нас. Никто не знает, что подвигло объединиться пиратов и работорговцев против нашей станции и подконтрольных нам соседних секторов. Основная же масса граждан и жителей Содружества хочет существовать в мире и спокойствии. Но прогрессу нужно развитие, а наибольшие толчки ему дает война. И это признают многие. Поэтому в Содружестве разрешены локальные торговые войны между крупными корпорациями и промышленными гигантами. В этих локальных военных конфликтах оттачивается военное мастерство и проходят проверку новые виды оружия, отрабатываются новейшие тактические приемы и многое другое. И все это не могут отпустить на самотек, и поэтому такие локальные конфликты всегда ведутся в присутствии арбитров, назначаемых от Объединенного Совета Содружества. Это служит гарантией, хоть и чисто формальной, от использования массовых и особо бесчеловечных методов ведения войн и видов оружия. Именно такие военные действия считаются необходимостью, ведущей к прогрессу науки и техники. И поэтому они были, есть и, скорее всего, будут всегда. Содружество раскинулось на множество систем и секторов. Однако, несмотря на огромные территории, принадлежащие Содружеству, реально нами заселено всего около 270 систем. Еще около 6500 систем открыты, или о них хоть что-то известно. Из 200 систем, считаемых официально обжитыми, активному заселению подверглись не более 40. Это значит, что в них имеется военный флот, принадлежащий Содружеству, и эти системы можно считать достаточно безопасными. В случае нападения на ваш корабль, в этих системах вам обязательно придут на помощь. Содружество не ставит для себя полицейских или охранных задач. Оно выше этого. Содружеством выполняется скорее функция независимого суда и арбитра. Но при этом основные центры цивилизации и торговые перекрестки оно будет держать под охраной всегда. Именно из-за того, что они являются некими локальными полюсами нашей цивилизации. Все же исследованные системы невозможно обеспечить постоянным охранением по той простой причине, что огромный космос невозможно ни охватить, ни завоевать. Никаких материальных ресурсов не хватит, чтобы справиться с этой задачей. Следующими по значению и уровню безопасности являются системы расовых торговых центров и цивилизаций. К этой территории относится и космос, принадлежащий нашей империи Атаран. Здесь, помимо редких кораблей Содружества, основная функция обеспечения безопасности торговых маршрутов ложится еще и на плечи самой империи. Это теоретически достаточно безопасный космос. Но изредка здесь можно было встретить различные пиратские или другие корабли, занимающиеся различной незаконной деятельностью. Несмотря на довольно плотный контроль над объемами нашего космического пространства, здесь уже вас могут ограбить или совершить другое преступление. Но это может случиться достаточно редко. Силы имперского флота стараются держать ситуацию под контролем. Далее располагаются более мелкие империи и государства, или сообщества и союзы государств. Этот космос, хотя и постоянно патрулируется флотами этих государств, но имеет еще более низкий уровень безопасности. Здесь пираты чувствуют себя уже более уверенно, но не так же свободно, как в последней считаемой безопасной зоне космоса, называемой приграничным космосом или фронтиром. На территории фронтира могут еще присутствовать вооруженные силы каких-либо государств или империй. Но в основном они находятся на важных торговых трассах и перекрестках. Фронтир периодически зачищается от различных пиратских и других враждебных кораблей. В некоторых системах фронтира безопасно, в некоторых нет. В зависимости от обстоятельств или условий, обеспеченных присутствующими там силами. Именно во фронтире могут располагаться как пиратские станции, так и независимые или нейтральные торговые площадки. И как вы поняли, мы, по сути, сейчас находимся на территории фронтира, в двух секторах от ее внешней границы. У нас нет связи с империей. Мы держим под контролем только тот объем пространства радиусом как раз в эти два сектора, во все стороны, и то не полный. За пределами этих секторов нас блокировали, и подмога из Содружества к нам прорваться пока не может. И поэтому мы пока вынуждены налаживать свой быт и существование здесь. Дальше за фронтиром располагается частично известный космос, частично абсолютно неисследованный. Там тоже существует государство и, возможно, империи. Но этот космос находится вне зоны влияния Содружества, и туда юрисдикция Содружества не распространяется. Все полеты за территорией фронтира совершаются на свой страх и риск. Кроме того, в самом Содружестве существуют достаточно неисследованные и необжитые объемы космического пространства. Космос огромен и необъятен. Цивилизация Звездного Содружества Независимых Государств удерживает за собой более 200 систем и может в этих системах поддерживать более или менее стандартные условия жизни разумных существ. Хотя культурные исторические корни и менталитет разумных существ был более чем различен. Но это все не касается нас. Возможно, в будущем кто-то из вас сможет оказаться в центральных областях. Ну а сейчас мы там, где есть. На торгово-исследовательской станции Рекуры-4, расположенной на территории фронтира, принадлежащей империи Атаран. Еще раз добро пожаловать к нам. Сказав это, профессор замолчал. А ко мне пришло осознание того, что тестирование не прошли всего два человека. Одним из них был я, а вторым оказался Рикар. Поэтому мы были единственные, кто отозвался на приглашение помощника и прошли за ним. «Господа, поздравляю вас!» — обратился к моим спутникам Арыш, до того, как я успел зайти в комнату, где проводилось тестирование. И я остановился для того, чтобы послушать то, что он хотел им сказать. «Вы все показали очень впечатляющие результаты», — начал он. «Конечно, осталось еще два непрошедших тестирования кандидата. Но даже сейчас я готов сообщить вам, что минимальный интеллектуальный индекс среди вашего отряда составляет 103 единицы. Это гарантированное получение гражданства для всех прошедших тестирование и устройство на работу в нашем управлении. Поздравляю вас. А сейчас давайте подождем двух последних кандидатов и потом займемся распределением того списка профессий, что готово предоставить вам наше управление». Услышав окончание его последней фразы, я, успокоенный, зашел в соседнее помещение и прошел к пустующему креслу, у которого в ожидании стояла Силиция. Только подойдя к ней на расстояние вытянутой руки, я понял, что эта девушка, хоть и похожа на Эрсу или Элею, но имела более привычную для меня внешность. И можно было сказать, что она просто очень красивая девушка, с кукольным личиком и огромными глазами. Кстати, ушки у нее были совершенно обычными. Я специально постарался рассмотреть их получше. Пока я ее разглядывал, девушка начала рассказывать то, что собиралась сделать и что требуется от меня. «Добрый день», — сказала она. «Процедура несложная. Сейчас я прикреплю вам к определенным точкам на теле датчики от нашего оборудования и запущу процесс тестирования. Вам необходимо расслабиться и постараться ни о чем не думать. Это не обязательно, просто если ваш мозг будет занят мыслительным процессом, то процедура тестирования будет проходить несколько дольше». Пройдясь еще раз вокруг моего кресла, девушка, видимо, осталась довольна проделанной работой, после чего отошла к столу, на котором были разложены непонятные прозрачные кубики и какие-то небольшие диски размером с 5-рублевую монетку. Взяла оттуда один из кубиков и единственный оставшийся серым диск и вернулась ко мне. Диск она приложила прямо к одежде, напротив моего сердца. И что-то странное – я почувствовал, как он, даже сквозь надетую на меня куртку и футболку, прилип к моей коже. Казалось, этот небольшой кругляш вошел в мое тело и проник куда-то в область сердца. Но это были только ощущения. Я видел, что диск находится там, где его прикрепила Силиция. После этого она поднесла взятый со стола кубик к чему-то похожему на небольшое гнездо, сделанное, видимо, специально под него, и вставила его туда. «Ну что ж, начнем», — сказала девушка и надела на меня непрозрачный шлем, скрывший от меня комнату. А в следующее мгновение меня поглотила тьма.